«Если хотите, можете посидеть здесь, в канцелярии», — предложил молодой капитан. «Но не пытайтесь бежать через ту дверь. Снаружи стоят солдаты». «Видишь, Скарлетт, какой я отпетый тип», — сказал Ред. «Спасибо, капитан, вы очень добры». Он небрежно кивнул капитану и, взяв Скарлетт за локоть, втолкнул в грязную канцелярию. Комната эта не сохранилась в памяти Скарлетт. Она запомнила лишь, что там было тесно, темно, отнюдь не тепло. На ободранных стенах висели какие-то написанные от руки бумаги, а стулья были обтянуты невыделанной воловьей кожей. Затворив дверь, Ред стремительно шагнул к Скарлетт и склонился над ней. Понимая, чего он хочет, она поспешно отвернула голову, но при этом кокетливо взглянула на него краешком глаза. «Могу я, наконец, по-настоящему вас поцеловать?» «В лоб, как положено примерному братцу», — с притворной скромностью сказала она. «В таком случае нет. Благодарю. Я предпочитаю подождать в надежде на лучшее». Взгляд его остановился на ее губах. «Но как же это все мило, что вы пришли навестить меня, Скарлетт. Вы первая из почтенных горожан, кто нанес мне визит в моем заточении. А когда сидишь в тюрьме, особенно ценишь друзей. Давно вы в городе?» «Со вчерашнего дня». «И уже сегодня утром отправились ко мне?» «Ну, моя дорогая, это более чем мило с вашей стороны». И, глядя на нее сверху вниз, он улыбнулся с искренней радостью. Такой улыбки она никогда еще у него не видела. И Скарлетт улыбнулась про себя, чувствуя, как нарастает в ней возбуждение, а сама потупилась с притворным смущением. «Конечно, я сразу же поехала к вам. Тетя Питти рассказала мне про вас вчера вечером, и я... ну, просто глаз всю ночь не могла сомкнуть от ужаса. Ред, я так огорчена». «Да что вы, Скарлетт!» Он произнес это тихо, но таким дрогнувшим голосом, что она взглянула ему в лицо. В нем не было ни тени обычного цинизма и столь хорошо знакомой насмешки. Он смотрел на нее в упор, и она, уже действительно смешавшись, опустила под его взглядом глаза. Все выходило куда лучше, чем она могла надеяться. «Стоило сесть в тюрьму, чтобы увидеть вас снова и услышать от вас такие слова. Я просто ушам своим не поверил, когда мне сообщили ваше имя. Видите ли, я не ожидал, что вы когда-либо простите мне то, как я поступил тогда ночью на дороге у Раффентреди. Но, насколько я понимаю, этот ваш визит означает, что вы простили меня». Скарлетт почувствовала, как даже сейчас, через столько времени, при одной мысли о той ночи в ней закипает гнев. Но она подавила его и тряхнула головой, чтобы затанцевали сережки. «Нет, я вас не простила», — сказала она и надула губки. Еще одна надежда лопнула. И это после того, как я добровольно пошел сражаться за родину и сражался босой на снегу под Франклином, да еще вдобавок ко всем мукам подцепил чудовищную дизентерию. «Я не желаю слышать о ваших муках», — сказала она все с той же надутой миной, но уже улыбаясь ему краешком чуть раскосых глаз. «Я и сейчас считаю, что вы в ту ночь вели себя отвратительно, и не собираюсь вас прощать, бросить меня одну, ведь со мной что угодно могло случиться». «Но с вами же ничего не случилось. Так что, видите, моя вера в вас была оправдана. Я знал, что вы благополучно доберетесь домой. И не завидую я тому Янке, который попался бы вам на пути». «Ред, ну какого черта вы сделали эту глупость и в последнюю минуту записались в армию? Вы же прекрасно понимали, что нам крышка. И это после всего, что вы говорили про идиотов, которые идут подставлять лоб под пули». «Пощадите, Скарлетт. Я от стыда сгораю, думая об этом». «Что ж, я рада слышать, что вам стыдно вспоминать, как вы поступили со мной. Вы неверно меня поняли. К великому сожалению, я вынужден признать. Совесть не мучила меня при мысли, что я вас бросил. Ну, а решение записаться волонтером? Надо же было додуматься до такого. Пойти в армию в лакированных сапогах и белом чесучевом костюме. С парой дуэльных пистолетов за поясом. А эти бесконечные мили, которые я прошагал по снегу босиком, когда сапоги у меня совсем развалились. Без пальто, без еды. Сам не понимаю, почему я не дезертировал. Все это было сплошным безумием. Но, видимо, таковы уж мы, южане. Это у нас в крови. Не можем мы не стать на сторону проигранного дела. Впрочем, каковы бы ни были причины, подвигавшие меня на это, неважно. Важно, что я прощен.